Глава 27. 21:30. Пенни появляется, когда остальные гости уже в основном разошлись. «Привет», — говорит она и усаживается на белый стул прямо передо мной. На ней черный сарафан и сандалии. Голые натренированные ноги фигуристки, завораживающие скрещены прямо на уровне моих глаз. «Я никогда раньше не была на Шиве», — говорит она. «Я не знаю, как себя вести». «Ты замечательно справляешься», — отвечаю я. «Когда я входила в дом, какой-то старый извращенец ущипнул меня за задницу». «Это дядя Стэн, он безобидный». «Безобидный? Это ты моей заднице расскажи, он из нее чуть кусок не вырвал». «Здравствуй, дорогая», — обращается к Пенни мама. «Добрый вечер, миссис Фоксман. Я очень вам сочувствую. Уход Морта — такая потеря. Спасибо, Пенни, он тебя очень любил. Он был таким хорошим человеком. Мы, кто работает в магазине, мы все грустим. Нам будет его не хватать. Спасибо, что зашла к нам. Уж простите, что так поздно, но, сами знаете, мы летом закрываемся только в 9». Отец никому, кроме Пенни, не доверял закрывать магазин и включать сигнализацию, говорит Пол. «Это дело нехитрое», — Пенни краснеет. Тут она замечает Венди. «Господи, Венди, я тебя не узнала». «Это потому, что я, в отличие от тебя, старею сообразно возрасту, а ты, нахалка, вовсе не стареешь. Тебе, небось, до сих пор алкоголь без документов не продают». «Ну, это ты загнула». Пенни явно неуютно от строгого досмотра моей сестрицы. «Господи, как ты умудряешься?» — Венди качает головой. «Размерчик-то не больше второго, да?» 21:50. Гости разошлись все до единого, в доме тихо. Мы с Пенни сидим в темноте на бортике бассейна, свесив ноги в воду. Единственное освещение — два подводных фонаря, поэтому мы видим только легкий порог, который поднимается от подогретой воды. «Ну ты как?» — спрашивает она. «Да неплохо все. Только семейки многовато. После такого избытка общения нам придется год друг от друга отдыхать». Она кивает и, вытянув мысок, выписывает на воде круги. «Я живу совсем рядом с родителями на соседней улице. У моей мамы упало зрение, дегенерация желтого пятна. Она уже не может водить машину, так что по вторникам я вожу ее в магазин и еще ужинаю у них каждое воскресенье». «Значит, все неплохо?» Она пожимает плечами. «Может, и неплохо, если лекарство правильно подобрать. Черт, ну и духота. Ага, не продохнуть всю неделю. Пекло, как в преисподней. Хоть бы к ночи попрохладнее делалось. Ни капельки. Господи, Джад, ты только вслушайся, мы говорим о погоде. Мы избегаем каких-то тем? Или нам вообще нечего сказать друг другу? С темами у нас всегда был порядок. Тогда давай установим моратории на погоду и вообще на пустые разговоры. Договорились?» «По рукам». «И давай уже, наконец, залезем в воду». Она встает. Я не вижу ее взгляда, но уверен, он зовет и поддразнивает. «Отвернись на минутку». Я отворачиваюсь и через несколько секунд слышу тихий всплеск. Пенни скользнула в воду. Повернувшись лицом к бассейну, я вижу на краю черный ворох ее одежды. Я стягиваю рубашку и штаны и мгновение медлю раздумываю, что делать с трусами. Снимать или не снимать? Прямо по Гамлету. Интересно, как этот вопрос решила для себя Пенни? Отсюда не разглядишь, свет слишком тусклый. Ныряю в трусах. Тише едешь, дальше будешь. Она держится за ступеньку лестницы, и я выныриваю совсем близко, сантиметрах в 30. Промаргиваюсь, привыкаю к скудному освещению, гляжу прямо ей в глаза и тут же вспоминаю, как несколько часов назад ровно на этом месте смотрели друг на друга Хорри и Венди. Заколдованный у нас бассейн. В нем пробуждается старая, давно похороненная любовь. «Я думала о тебе, Джад». «А я о тебе. Хочешь меня поцеловать?» Я подплываю еще ближе, кладу руку на лестницу поверх ее руки. Ее упругая, соблазнительная грудь блестит, мерцает и округло уходит под воду. «Послушай, я хотел сказать, но мы уже целуемся. Глубоко, в засос. Наши языки бродят, сталкиваются, набирают скорость. На вкус она точно такая же, как была. Я помню, я все помню. Такие же душные ночи, как сегодня. Мы оба потные, у меня в подвале. Я чувствую, как ее соски касаются моей груди и тут же твердеют. Ее пальцы пробегают по моей спине вверх к шее и еще крепче прижимаются там, где кончается позвоночник и начинается череп. Я не целовал никого, кроме Джен, больше 10 лет, а так жадно и отчаянно, губами, ртами, языками, когда поцелую еще круче полового акта, мы с Джен не целовались очень-очень давно. И вот я целую другую женщину, и ее губы раскрываются под моими, ее пальцы щекочут волоски на моей груди, ее гладкие голые ноги обхватывают мои бедра, и все это безмерно возбуждает, но кажется каким-то нереальным, и все же. Если эта женщина хочет меня целовать, так целовать, может, со временем найдутся и другие? Впервые с момента, когда я узнал про Уэйда и Джен, я ощутил подобие оптимизма по поводу собственного будущего. Спустя какое-то время она отрывается от меня, чтобы перевести дыхание, даже ловит ртом воздух. Развернувшись, она опирается локтями о бортик. Я подплываю сзади, накрываю обе ее раскинутые руки своими, прижимаюсь грудью к ее спине. Она откидывает голову, трется щекой о мою щеку и шепчет: «Как хорошо!» Я вжимаюсь в нее всем телом, и мой член, чуть не разрывая мокрые трусы, утыкается в изгиб ее ягодиц. Она глухо стонет. «Послушай», — начинаю я, — «мне надо что-то тебе сказать». «Завтра», — отвечает она, вжимаясь в меня еще плотнее, — «все скажешь завтра, а сейчас...» «Поцелуй меня».